Гостиница «Мотти». Дом, в котором некогда располагалась старейшая выборгская гостиница, принадлежал итальянцу Мотти. Самые известные постояльцы этого отеля – Михаил Иванович Глинка, Антон Дельвик, Анна Керн и Орест Сомов. Летом 1829 года они отправились в Иматру, чтобы полюбоваться знаменитым водопадом. Остановиться на ночлег пришлось в Выборге. Анна Петровна вспоминала, что плохо спала в эту ночь. Ей мешал плеск воды и возгласы ночного сторожа. «Спите, добрые горожане, я вас не бужу».